ничего не испытывает, должен притворяться. Так я с вами притворяюсь, будто ненавижу Лео, будто люблю свою мать. — И все? — жадно спросила Лиза, увидев, что он в нерешительности остановился. — И все, — ответил он. Его охватила тоска и усталость. — Если ты ждешь, что я заговорю о тебе, то ошибаешься, — подумал он, глядя Лизе в лицо. — Но только, — добавил он, и голос его задрожал, словно он жаловался кому-то. — Мне трудно. Я не умею притворяться. И потому чувства, поступки, слова, лживые помыслы превращают мою жизнь в жалкую комедию. Я не умею притворяться, понимаешь? На миг он умолк. Лиза смотрела на него с явным разочарованием. И потом, — заключил он обескураженно, ощутив вдруг, что в будуаре звучит лишь его голос, не вызывая ответного отклика, — все это тебя не интересует. Да и непонятно. Я мог бы говорить об этом целый день, и ты все равно не поняла бы меня. Он опустил голову. И тут Лиза сказала притворно, взволнованно, доверительным тоном. — Я бы тебя поняла, бедный мой Микеле. Уверена, что поняла бы. Ему показалось, что таким же голосом заговорил бы он, вздумая он объясниться Лизе в любви. — Вот как! Оказывается, мы с тобой одного поля ягоды, — с грустной усмешкой подумал он. И вдруг почувствовал, что нагло ему легла рука Лизы. Ничего, кроме презрительной жалости к ней, да и к себе самому, он сейчас не испытывал. Несчастная! Это меня-то ты собираешься учить, как ломать комедию. Но когда он поднял голову, то прочел в приторно-слащавом взгляде Лизы такую требовательную страсть, что испугался. Уже время, — в растерянности подумал он, словно больной, который ожидал долгих приготовлений к операции, но едва лег на операционный стол, как увидел блестящий скальпель в руке хирурга. Он смотрел Лизе в лицо, полуоткрытые губы, пылающие щеки, умоляющий, смятенный взгляд. Он оставался совершенно равнодушным, но постепенно уступил немой мольбе, понимая, что жизнь снова требует от него притворства. Пальцы Лизы слегка сжали его пальцы, точно прося решиться. Наконец он наклонился и поцеловал ее в губы. Долгое объятие. Перистые облака заволокли небо, и в пронизанном светом будуаре сразу потемнело, стены поблекли, и от них повеяло холодом. А на диване между двумя окнами все еще сидели Лиза и Микеле, чуть наклонившись, чтобы можно было целоваться, не двигаясь. Если бы не вспухшие, вздрагивающие губы, скорее можно было бы подумать, что эти двое мирно беседуют, а не целуются. Микеле опустил руки и широко раскрытыми глазами лениво оглядывал стену напротив. Лиза же, переплетя свои пальцы с пальцами Микеле, то и дело встряхивала головой, точно утоляющей жажду, которая на миг отрывается от источника, а затем с удвоенной жадностью приникает к воде. Наконец оба откинулись на спинку дивана и молча посмотрели друг на друга. — А теперь? Что же будет теперь? — думал Микеле, пытливо глядя на возбужденное лицо Лизы. Ее щеки раскраснелись, влажные губы приоткрылись в счастливой, умоляющей улыбке, а глаза смотрели на него чуть ли не с религиозным благоговением. Не доставало лишь сложенных в молитве рук, взывающих к состраданию. Но тут она протянула к нему руку и, нежно погладив его по голове, дрожащим фальшивым голосом прошептала: «Мой дорогой!» Он опустил глаза. Лиза, точно невзначай, все ближе подвигалась к нему, не переставая гладить его по голове. При этом задравшаяся юбка все больше обнажала толстое бедро с перекрученным чулком. Микеле досадовал и даже злился на себя, что не удержался и поцеловал ее. Его досада еще усилилась от того, что ласки Лизы и ее нежные слова никак не вязались с этими ее незаметными, хитроумными, полными вопиющего бесстыдства маневрами. «За кого ж ты меня принимаешь?» — с отвращением подумал он. Пробудившееся было при поцелуе желание, теперь пропало. Он отодвинулся и, глядя ей прямо в глаза, —